Глава 20. Тема трусов вообще не раскрыта. Загадка века не иначе. Я точно помню, что после того, как увернулась от его поцелуя, ничего не было. Потапов был определенно зол, но не до такой степени, чтобы меня изнасиловать и стащить трусы, когда я заснула. Мы просто легли спать, черт возьми, как мои трусы оказались у него. А я все думал, что тебе не хватает при внешности на 9 из 10. Оказывается, все просто. Скотча. Чего-чего? 9 из 10? Справедливости ради, тут 10 из 10. Подает голос младший братец. Вообще без изъянов. Самый сок. А грудь тянет на какую-то премию. Вспомнил. Сиськи года. Если уж в носках чистый секс, то тут точно высший балл. Так что не пизди. Мне радоваться такой наглости или все же огорчаться? Это ты не видел ее лицо вблизи. Все облеплено веснушками, поэтому как минимум -1 балл. Скотина! Если бы взглядом можно было убивать, Потапов был бы уже трупом. А мне нравится. Этакая свежинка среди блядских переделанных лиц. Эля, если с ним в итоге не срастется, набери меня. И ладно бы шутил, так ведь нет же. Лезет в бардачок и достает оттуда визитку. «Звони в любое время, я все равно постоянно пропускаю звонки». «Серьезно? И это родные братья? Черт возьми, как не вовремя мне заклеили рот. Никогда еще мне не хотелось так говорить, как сейчас. Но погоди, у меня Потапов. Реально прибью, как только освободит». «Эля, ты просила рассказать что-нибудь интересное про твоего руководителя. Если что-нибудь позорное, кивни 2 раза головой». И «я таки киваю». Потапов же, как ни в чем не бывало, смотрит в окно. «В детстве родаки нас сплавляли к бабуленции. Мы там часто ходили по грибы, и однажды наш Сережа умудрился насобирать мухоморов. Бабушка не видела сие безобразие, потому что сверху были сыроежки. А Сережа решил в итоге угостить грибочками Машку с соседнего двора. Надо ли говорить, что Машка еле выжила, а соседи записали нас в черный список?» Перевожу взгляд на Потапова, а он, мать его, кивает. «Кстати, мне кажется, после этого он решил стать врачом. В общем, грибы из его рук не ешь. Хотя, в принципе, ничего не ешь, приготовленное им. Он ни хрена не солит». А супчик с курочкой был хорош и, кажется, соленый. «Дома у него была?» — мотаю головой. «На самом деле он туда никого не пускает. Как только ты там окажешься с ночевкой, считай, что это признание в любви. У него никогда не задерживаются девки на ночь. Недавно признался по пьяни, что как-то пропустил сие событие, и девица переночевала в его царских покоях. После того, как выгнал ее, прокипятил все постельное белье и погладил его. Девку больше не видели. Не, она жива, не волнуйся. В общем, если попадешь к нему в хату, не по пьяни, знай, дело пошло. Не, ну оно и так пошло, раз он отдал тебе свои носки. Мне применить к тебе тоже скотч?» «Да неужели кто-то подал голос?» «Моя машина, значит, мои правила. Дай девушке помочь, учитывая твои диагнозы. Эля, ты как, в состоянии слушать неприглядные стороны твоего куратора?» «Ну вот зачем я киваю вместо того, чтобы хорошенько долбануть аномальному ногой?» «Он ужасная зануда. Как только войдешь в его хату, собери волосы в хвост. На новоселье родители пришли его поздравить с подарками, разумеется. А он вместо «спасибо» сказал маме: «твои волосы в еде». Удивительно, как я еще не получила замечания за свои вечно распущенные волосы. Но самый трэш кроется в его коте. Шерстяной говнюк по имени Иннокентий – редкостный мудак. Дубасит все, что видит. Даже твоя внешность тебе не поможет. Ибо он реально мудак, которого почти невозможно задобрить. Лайфхак на будущее. Эта подлюка обожает курицу, но он от нее обсирается. Становится реально шелковым. Так что, если что, корми курой. И коту приятно, и Сережа нагадишь котячим подносом. И все же мне определенно нравится брат Потапова. В еде особо неприхотлив, только терпеть не может душек и все, что с ним связано. Готовь ему мясо с гарниром в виде гречки, картофельного пюре и макарон. На рис не жалуют. Подозревают склонности к запорам. становится шелковым после борща со сметаной. Но тут важно, борщ непривычный со свеклой. Я тебе напишу рецепт, не переживай». «Я точно не в себе, раз внимательно слушаю этого шута». «Что еще интересного?» «Никогда не влюблялся, в продолжительных связях замечен не был. Как у вас там говорится, анамнез отягощенный. Вспомнил, его можно задобрить черешней. Жуть, как ее любят. Но как и сыночка кот страдает от поноса после курицы, сережка от черешни. В общем, осторожнее с сей ягодой. Применяй в крайних случаях, когда надо задобрить. Ты осознаешь, что я реально сейчас тебе вмажу?» «Не вмажешь, потому что я за рулем. Не переживай, Эля. Создавать условия для возникновения дорожно-транспортного происшествия он не будет. О, вспомнил. Наш Сергей обожает колдуны». «Это что еще за хрень?» «Это такие картофельные блинчики с мясной начинкой. Если накосячишь, сразу готовь. А сверху черешни добей. В остальном он только кажется говнистым. Шерстяного он, кстати, подобрал перебитым котенком. В общем, в глубине души Сережка тот еще добряк. Но копать надо глубже». «Идиот, ты проехал наш поворот». «Вот, я же говорю, что глубоко. Я так залип на груди твоей студентки, что немножко накосячил. Сейчас исправим, вернемся, не переживай». «А переживать придется Потапову-старшему. Пусть только освободит мне руки и рот. Как минимум получит за трещину, сукин сын. Никогда я еще не чувствовала себя такой ущербной. Когда мы паркуемся у дома, этот говнюк и не думает освобождать мне руки и рот. Он просто вытаскивает меня из машины». «Не жди, езжай по своим делам. У нас есть неразрешенные разногласия. Гондоны подарить? Срок хороший, не волнуйся. Иди нахер. Ну, как знаешь, я с детем нянчиться не буду». «Ну, погоди, скотина. Только освободи меня, всю рожу расквашу. Что обо мне подумают соседи, наблюдающие за девкой в носках, обмотанной скотчем? Даже думать не хочу. Бабульки на лавочке, кажется, записали меня в пропащие проститутки». Как только аномальный заталкивает меня в квартиру, он тут же принимается отлеплять скотч от моего рта. «Тебе конец». «Да ладно. Папе позвони, чтобы разобрался со мной». «Я тебя убью и без него». «Обязательно. Но для начала я воплощу свои слова в действие». «Какие там слова и действия, не знаю. Он, как ни в чем не бывало, направляется на кухню, оставляя меня одну. А когда возвращается, расстегивает ремень на джинсах. Он что, собрался меня бить? Только тронь меня, и я реально папе позвоню». «Звони, жду расправы. Помнишь, я сказал, что если ты чихнешь, то я отобью тебе задницу ремнем?» «Только посмей, ты мне еще за трусы ответишь. Лучше не усугубляй свой срок». «Ой, боюсь, боюсь». И ведь не шутит, реально достает ремень. Если бы не связанные руки, еще можно было бы побороться на равных. Каким-то чудом я уворачиваюсь от первого замаха и бегу в спальню. Я буду орать, все соседи сбегутся. «Ори». «Ну, пожалуйста, не надо. Давай лучше поиграем в угадайку. Ты стянул с меня трусы, когда я заснула?» «Нет. Что, я изверг, что ли? Перед тем, как ты проснулась». «Нафига?» «Чтобы ты проиграла в своей головушке худший сценарий ночи. И тебя пробрало. Впервые я увидел на твоем лице не то, что слезы, а понимание того, насколько ты влипла из-за своей же дурости. Жаль, что хватило ненадолго». «А я думаю, дело в другом. Ты снял их с меня, потому что бесился, что не удалось меня трахнуть. Рыжие на 9 из 10 вам, Сергей Александрович, никогда не дадут». «Задел?» Усмехнувшись, произносит Потапов, подпирая меня к стене. «Мужик с такими ушами меня не может задеть». Еще никогда я не слышала, чтобы Потапов вот так смеялся. Заливисто так. И черт возьми, ему идет. Совершенно другой человек. «Кто-нибудь когда-нибудь все же подрежет твой язык». «И это будешь не ты. В этот раз удачно увернуться у меня не получается. Правда, вместо удара ремнем я получаю хлесткий удар по заднице ладонью, а затем оказываюсь придавленной к кровати. Этого мне еще не хватало. А давай продолжим играть в угадайку. Я буду угадывать, почему у тебя такой говнистый характер. Если угадаю, не будешь бить». «Знаешь, в чем проблема большинства людей?» «В том, что они, по твоей версии, идиоты?» «Это, конечно, тоже. Но я сейчас не об этом». «Тоже? Что ж там еще?» То, что человек привык оправдывать хреновый характер какими-то пережитыми проблемами и ситуациями. Чтобы иметь дрянной характер, не обязательно что-то пережить в прошлом. Можно просто быть Серожей Потапкиным. Развяжи мне руки, я тогда тебе черешенки дам и борщ сварю. Правда-правда? Правда состоит в том, что ты намеренно задеваешь меня, потому что тебе это нравится. Правда состоит в том, что тебе это тоже нравится. Парирую в ответ. Как я докатилась до такой жизни. Лежу с замотанными руками, без трусов и открыто пялюсь на его губы. Себе-то можно признаться, что я хочу, чтобы он меня поцеловал. Как можно так влипнуть? Прекрати на него пялиться, дура. Неосознанно закрываю глаза, когда понимаю, что этот гад наклоняется к моему лицу. Да, да, да, целуй! Чувствую, как он касается губами моего уха. И не надейся, не поцелую. Черт, черт, черт! Горит тебе в аду, Потапов! Глаза открывать не хочу, ибо выдам себя с головой. Благо, во всей этой ситуации есть один плюс. Он освобождает мне руки. И, кажется, больше не намеревается меня лупить. Эля. Нехотя открываю глаза. Фух, ремень возвращается на свое место. Что? Только попробуй мне тыкнуть на работе. Трахну по-настоящему. Глупая угроза, Сергей Александрович. Согласен, так себе угроза. Ты ж сама этого хочешь. Мечтай. До завтра, мечтательница.